«Я знаю тебя», — произнес Иоанн. «Я видел тебя у креста и могу засвидетельствовать, что ты не поддерживал тех, кто смеялся над ним». «Мне тоже о тебе рассказывали», — ответил я. Трудно было оторвать взгляд от его лица, самого красивого, которое мне когда-либо доводилось видеть. У него было такое выражение, словно его никогда не касалась тень дурной мысли. На нем играла и читалась жажда перемен. От него исходило достигавшее меня ощущение мира. «Так что же ты от нас хочешь?» — переспросил Фома. Его недружелюбие заставило меня быть осмотрительным, поскольку мне показалось, что больше всего он желает оградить от посторонних тайну, известную всем ученикам. «Я лишь прошу указать мне путь», — тихо произнес я. Фома бросил на Иоанна косой взгляд. Прежде чем его схватили, он говорил, что у его отца не одно место пребывания, и что он все подготовит для нас, 12, однако Иуда предал его. И тогда он сказал: «Вы знаете путь, по которому вам идти». Фома прижал ладонь к покрытому морщинами лбу, и в его глазах появилось беспокойство. Тогда я ему ответил, что поскольку мы не знаем, куда он идет, мы не можем знать этого пути. А теперь ты, чужестранец, спрашиваешь меня о том, чего я и сам не знаю. «Фома! О, Фома!» — прервал его Иоанн. «Он сам дал тебе ответ, говоря, что он — это путь, истина и жизнь. Как же ты можешь говорить, что не знаешь этого пути?» Не выдержав, Фома неожиданно вскочил и ударил кулаком в раскрытую ладонь. «А что все это значит?» — воскликнул он. «Объясни мне, я не могу понять». Видимо, Иоанну очень хотелось это сделать, но в моем присутствии он сдержался. Прежде чем вступить в разговор, мне понадобилось какое-то время для размышлений. На третий день он восстал из своей могилы. «Да», — подтвердил Иоанн, — «Мария из Магдалы сказала нам, что надгробный камень отвален. Тогда мы с Петром побежали в этом удостовериться и нашли могилу пустой». «Ну да», — с иронией произнес Фома, — «Марии виделись ангелы и какой-то призрачный садовник». «Садовник?» — вздрогнув, воскликнул я, и что-то задрожало у меня внутри. «Бабские россказни», — продолжал Фома, не обращая внимания на мои слова. «Нафанаил и тот второй тоже видели его на дороге в Эмаус, и даже его не признали». В тот же день он явился к нам на закате, когда мы собрались здесь, умирая от страха и наглухо заперев все двери, — рассказывал Иоанн. «Он был с нами, разговаривал и обещал то, о чем я боюсь повторить себе самому, а не только незнакомому человеку. Но при этом он был жив, затем он исчез точно так же, как и появился, а в нас с тех пор вселилась вера». «Вот именно!» — насмешливо воскликнул Фома. «Они все так же глупы, как Нафанаил и тот второй, не говоря уже о Марии. Я не был при этом, и я не верю в эти видения. И не поверю в это до тех пор, пока не увижу на его руках следы от гвоздей и не смогу своими пальцами ощупать его ран. Нет, не поверю. Пусть я тотчас же умру, но это мое последнее слово». Иоанну было так тяжело слышать эти исполненные скепсиса слова, что он отвернулся, но при этом ничего не сказал. Мне показалось, что сомнения Фомы успели поколебать веру тех, кто был свидетелем столь необычного явления. Меня охватила какая-то странная радость, позволившая неожиданно твердо заявить: «Для меня нет необходимости быть очевидцем всего, чтобы уверовать. Я и без этого готов согласиться с тем, что он воскрес из мертвых и все еще находится на земле. Я жду, сам не зная чего. За эти дни произошло немало событий, и произойдет еще много такого, что прежде казалось невозможным». «Ты даже не принадлежишь к сынам Израиля», — с презрением заметил Фома. «Однако ты пришел к свращению. По правде говоря, я никогда бы не понял, зачем ты так настойчиво шпионишь за нами, если бы не догадывался о твоих намерениях. Только не думай, что я не знаю о том, что ты был гостем прокуратора в Антонийской крепости. Так вот, тебе хочется, чтобы мы угодили в твою ловушку и заговорили —